2.5. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий. Мы обсудили значения и характеристики спроса и предложения, но исходили в основном из качественного подхода. Чтобы использовать кривые предложения спроса для анализа и прогнозирования последствий изменения рыночных условий, мы должны придать им численные значения. Например, чтобы увидеть, как сокращение на 50% объема предложения бразильского кофе может повлиять на мировую цену кофе, нам надо построить фактически кривые спроса и предложения и рассчитать, как сместятся кривые и как затем изменятся цены. В данном разделе мы увидим, как сделать простые расчеты с помощью линейных кривых предложения и спроса. Мы используем линейные кривые, которые являются аппроксимацией более сложных кривых, потому что с ними легче работать. Это может показаться удивительным, но возможно содержательный экономический анализ отдельных данных на клочке бумаги с помощью карандаша и карманного калькулятора. Прежде всего, мы должны научиться строить линейные графики предложения и спроса в соответствии с данными рынка. Под этим мы не подразумеваем статистические вычисления на основе линейной регрессии или других статистических методов, которые мы рассмотрим ниже. Страница 53. Предположим, у нас имеется два вида величин по какому-нибудь отдельному товару. Цена и количество, которые в целом доминируют на рынке. То есть такие цена и количество, которые превалируют в среднем, или когда на рынке наблюдается равновесие, или при которых рыночные условия считаются нормальными. Мы называем эти величины равновесными ценой и количеством и обозначаем их буквами P со звездочкой, Q со звездочкой. Эластичность предложения и спроса от цены для данного товара в точке равновесия или вблизи нее мы обозначаем буквами EST и EDN. Эти числовые данные могут быть взяты из какого-то статистического исследования. Это могут быть данные, относительно которых мы полагаем, что они обоснованы, или данные, которые мы хотим опробовать в ходе эксперимента. Все, что мы хотим сделать, это построить кривые предложения спроса, согласованные с этими данными. Тогда мы сможем определить численность сдвиги в предложении и в спросе, и в рыночной цене и количестве данного товара в зависимости от изменений таких переменных, как валовой национальный продукт, цена другого товара и отдельные издержки производства. Начнем с линейных зависимостей, показанных на рисунке 2.16. Их уравнения записываются так, примечание диктора. Далее, на странице 53 следует рисунок 2.16, графики предложения спроса, полученные экспериментальным путем. Конец примечания. Страница 54. Предложение Q равно А нулевое плюс А первое P. Формула 2.4А. Спрос Q равно B нулевое минус B первое P. Формула 2.4B. Проблема заключается в подборе значений констант А нулевое, А первое, B нулевое, B первое. Для кривых предложений спроса этот подбор совершается в два этапа. Первый этап. Вспомним, что эластичность предложения или спроса от цены может быть записана как E равно скобка открыта, P дробь Q, скобка закрыта, скобка открыта, дельта Q дробь дельта P, скобка закрыта, где дельта Q дробь дельта P – изменение в требуемом или предлагаемом количестве в результате небольшого изменения цены. Для линейной зависимости отношение дельта Q дробь дельта P является постоянной величиной. Из уравнений 2.4а и 2.4b мы видим, что для предложения дельта Q дробь дельта P равно А первое, и для спроса дельта Q дробь дельта P равно минус B первое. Теперь подставим эти величины вместо дельта Q дробь дельта P в формуле эластичности. Предложение EST равно А первое, скобка открыта, P со звездочкой дробь Q со звездочкой, скобка закрыта, формула 2.5А. Спрос EDN равно минус B первое, скобка открыта, P со звездочкой дробь Q со звездочкой, скобка закрыта, формула 2.5B. Здесь P со звездочкой и Q со звездочкой являются равноместными ценой и количеством, по которым мы располагаем данными и по которым строятся кривые. Так как мы располагаем значениями EST, EDN, P со звездочкой и Q со звездочкой, мы можем подставить их в уравнение 2.5a и 2.5b и вычислить А1 и Б1. Второй этап. Так как теперь мы знаем А1 и Б1, мы можем подставить эти значения вместе со значениями P со звездочкой и Q со звездочкой в уравнение 2.4a и 2.4b и решить эти уравнения относительно А нулевого и Б нулевого. Например, мы можем переписать уравнение 2.4a как А нулевое равно Q со звездочкой минус А первое P со звездочкой. А затем использовать наши данные о Q со звездочкой P со звездочкой совместно со значениями А первое, вычисленными на первом этапе, и получить А нулевое. Теперь обратимся к конкретному примеру – долговременному предложению и спросу на мировом рынке меди. Соответствующими значениями для данного рынка будут следующие. Количество Q со звездочкой равно 7,5 миллионов метрических тонн в год. Цена P со звездочкой равно 75 центов за фунт. Эластичность предложения EST равно 1,6. Эластичность спроса EDN равно минус 0,8. Цена меди колебалась за прошедшее десятилетие от 50 центов до 1,2 доллара и выше. Но 75 центов – разумная средняя цена на 1980-1986 годы. Страница 55. Начнем с уравнения кривой предложения 2,4а и используем двухэтапную процедуру, чтобы вычислить значение А нулевое и А первое. Долговременная эластичность предложения по цене равна 1,6, P со звездочкой равно 0,75, Q со звездочкой равно 7,5. Первый этап. Подставим эти величины в уравнение 2,5a, чтобы получить А первое. 1,6 равно А первое, скобка открыта, 0,75 дробь 7,5, скобка закрыта, равно 0,1 А первое. И отсюда А первое равно 1,6 дробь 0,1 равно 16. Второй этап. Подставим это значение вместо А первое одновременно со значениями P со звездочкой и Q со звездочкой в уравнение 2,4А, чтобы определить А нулевое. 7,5 равно А нулевое плюс, скобка открыта, 16, скобка закрыта. Скобка открыта, 0,75, скобка закрыта, равно А нулевое плюс 12. Отсюда А нулевое равно 7,5 минус 12 равно минус 4,5. Мы знаем теперь величины А нулевое и А первое, и можем записать уравнение нашей кривой предложения. Предложение Q равно минус 4,5 плюс 16P. Следуя тому же порядку, обратимся к уравнению кривой спроса 2,4B. Расчет долговременной эластичности спроса дает минус 0,8. Вначале, чтобы определить B первое, подставим это значение, а также P со звездочкой и Q со звездочкой в уравнение 2,5B. Минус 0,8 равно минус B первое, скобка открыта, 0,75 дробь 7,5, скобка закрыта, равно минус 0,1 B первое, следовательно, B первое равно 0,8 дробь 0,1 равно 8. Затем подставим значение B первое, а также величины P со звездочкой и Q со звездочкой в уравнение 2,4B, чтобы определить B нулевое. 7,5 равно B нулевое минус 8 в скобках, 0,75 в скобках, равно b нулевое минус 6. Отсюда b нулевое равно 7,5 плюс 6 равно 13,5. Таким образом, наша кривая спроса выражается так. Спрос Q равен 13,5 минус 8p. Чтобы проверить, не сделали ли мы ошибки, приравняем предложение и спрос и вычислим равновесную цену. Получим. Предложение равно минус 4,5 плюс 16p равно 13,5 минус 8p равно спрос 16p плюс 8p равно 13,5 плюс 4,5. Или p равно 18,24 равно 0,75, что действительно представляет собой равновесную цену. Мы считали, что предложение и спрос зависят только от цены, но они могут также зависеть и от других переменных. Например, спрос может зависеть и от дохода, и от цены. Тогда функция спроса запишется так. Q равно B нулевое минус B первое P плюс B второе I, формула 2,6, где I – индекс совокупного дохода или волового национального продукта. Страница 56. Например, I может равняться единице в базовом году, а затем увеличиваться или уменьшаться, отражая процент увеличения или снижения совокупного дохода. Для нашего примера с рынком меди допустимым оценочным значением долговременной эластичности дохода от спроса будет 1,3. При линейной кривой спроса 2,6 в скобках мы можем вычислить B2, используя формулу эластичности спроса от дохода. E равно, скобка открыта, I дробь Q, скобка закрыта, скобка открыта, дельта Q дробь дельта I, скобка закрыта. Принимая за базовое значение I равно 1, мы имеем 1,3 равно, скобка открыта, единица дробь 7,5, скобка закрыта, b2 в скобках, и b2 равно 1,3 в скобках, 7,5 в скобках, единица в скобках равно 9,75. Наконец, подставив B1 равно 8, B2 равно 9,75, P со звездочкой равно 0,75 и Q со звездочкой равно 7,5, в 2,6 мы можем определить, что B нулевое должно равняться 3,75. Мы видели, как строятся линейные зависимости, предложения и спросы в соответствии с расчетными данными. Чтобы посмотреть, как эти кривые могут быть использованы для анализа рынков, обратимся к примеру 2.5, посвященному поведению цен на медь, и к примеру 2.6, рассматривающему мировой нефтяной рынок. Пример 2.5. Снижение спроса и цен на медь. После достижения уровня около $1 за фунт в 1980 году цена меди резко снизилась до 60 центов за фунт в 1986 году. В реальном, с поправкой на инфляцию, выражении эта цена была даже ниже, чем во время Великой депрессии. Рисунок 2.17 показывает поведение сопоставимых и действующих цен на медь в 1965-86 годах. Экономические спады мирового масштаба в 1980 и 1982 годах также сказались на снижении цен на медь. Как показано выше, эластичность спроса на медь от цены составляет 1,3. Но спрос на медь не стал повышаться, хотя промышленное производство оживилось к середине 80-х годов. Вместо этого мы стали свидетелями глубокого спада спроса на медь. Данный спад произошел по двум причинам. Во-первых, значительная часть потребления меди идет на изготовление электрогенерирующего оборудования и передачи электроэнергии. Но к концу 1970 года в большинстве промышленно развитых стран темпы роста производства электроэнергии серьезно снизились, в США, к примеру, 6% в год в 60-е годы до менее 2% в конце 70-80-х годы. Это означало спад в той отрасли, которая была крупным потребителем меди. Примечание диктора. Далее на странице 57 следует рисунок 2.17. График изменения рыночных цен на медь в 1965-1985 годах. Конец примечания. Во-вторых, в 80-х годах медь все успешнее заменялась другими материалами – алюминием и оптическим волокном. Как спад спроса на медь повлияет на ее цену? Этот вопрос был предметом серьезной озабоченности фирм, работавших в медедобывающей промышленности. Многим из них пришлось закрыть предприятие или остановить добычу в связи с мрачной перспективой установления низких цен. Мы можем использовать линейные функции предложения и спроса, только что выведенные нами, чтобы ответить на этот вопрос. Каково воздействие на цену при спаде спроса на 20%? Так как мы здесь не касаемся влиянием волового национального продукта на рост, можно исключить из уравнения спроса слагаемое B2I. Мы хотим сместить кривую спроса влево на 20%. Другими словами, мы хотим, чтобы требуемое количество составляло 80% прежнего для каждого значения цены. В нашей линейной зависимости спроса мы просто умножаем правую сторону уравнения на 0,8. Q равно 0,8 в скобках, скобка открыта, 13,5 минус 8P, скобка закрыта, равно 10,8 минус 6,4P. Предложение Q равно минус 4,5 плюс 16P. Теперь мы можем приравнять предложение и спрос и определить цену. 16P плюс 6,4P равно 10,8 плюс 4,5, или P равно 15,3 дробь 22,4 равно 68,3 цента за фунт. Страница 58. Следовательно, спад спроса на 20% влечет снижение цены примерно на 7 центов за фунт, или на 10%. Пример 2.6. Мировой рынок нефти. С 1974 года на мировом рынке нефти доминировал картель ОПЕК. За счет коллективного сдерживания выпуска продукции ОПЕК преуспел в поддержании цен на нефть выше того уровня, который мог бы быть на конкурентном рынке. Члены ОПЕК смогли сделать это, потому что на их долю приходилась большая часть мировой добычи нефти, около 2/3 в 1974 году. В главе 12 мы более подробно остановимся на стратегии ценообразования ОПЕК как составной части нашего анализа картелей и поведения картелизованного рынка. А теперь посмотрим, как простые линейные кривые предложения и спроса можно использовать для прогнозирования последствий сокращения объема добычи нефти со стороны ОПЕК на кратковременном и долговременном отрезках времени. Так как этот пример относятся к 1973-1974 годам. Все цены измеряются в долларах 1974 года, которые в связи с инфляцией стоили больше сегодняшних. Приведем несколько цифр. Мировая цена нефти в 1973 году была равна 4 долларам за баррель. Мировые спрос и общее предложение составили 18 миллиардов баррелей в год. Предложение ОПЕК в 1973 – 12 миллиардов баррелей в год, а предложение конкурирующих нечленов ОПЕК продавцов равнялось 6 миллиардов баррелей в год. Приведем некоторые расчеты эластичности предложения и спроса от цены, совместимые с линейными зависимостями предложения и спроса. Мировой спрос. Коэффициент кратковременной эластичности – минус 0,05. Коэффициент долговременной эластичности – минус 0,40. Конкурентное предложение. Коэффициент кратковременной эластичности – 0,1. Коэффициент долговременной эластичности – 0,4. Вы должны убедиться, что эти величины означают для спроса и конкурентного предложения на кратковременном отрезке следующее. Кратковременный спрос D, D равно 18,9 минус 0,225 P. Кратковременное конкурентное предложение S, CT равно 5,4 плюс 0,15 P. Страница 59. Конечно, совокупное предложение включает конкурентное предложение плюс предложение ОПЕК, которое мы рассматриваем как постоянное в 12 миллиардов баррелей в год. Добавив эти 12 миллиардов баррелей в год к вышеозначенной кривой конкурентного предложения, получим общее кратковременное предложение STN равно 17,4 плюс 0,15 P. Вы должны проверить, что спрос и общее предложение равны при цене 4 долларов за баррель. Вам следует также удостовериться, что соответствующее выражение для функции спроса и предложения на долговременном отрезке имеет вид. Долговременный спрос D равно 25,2 минус 1,8 P. Долговременное конкурентное предложение S цены равно 3,6 плюс 0,6 P. Общее долговременное предложение S цены равно 15,6 плюс 0,6 P. Снова вы можете проверить, что предложение и спрос уравниваются при цене 4 доллара за баррель. Теперь подсчитаем, что произойдет, если ОПЕК снизит производство на 1/4 или на 3 миллиарда баррелей в год. Для кратковременного отрезка просто вычтем 3 из общего или совокупного предложения. Кратковременный спрос D равно 18,9 минус 0,225 P. Общее кратковременное предложение STN равно 14,4 плюс 0,15 P. Уравнивая это общее предложение со спросом, мы видим, что на кратковременном отрезке цена поднимется до 12 долларов за баррель. Фактически так и произошло. Рисунок 2.18 показывает сдвиг предложения и его воздействие на цену. Первоначальное равновесие находится на пересечении S общее и D. После снижения производства со стороны ОПЕК равновесие устанавливается в точке, где пересекаются S' общее и D на долговременном отрезке. Однако дела будут обстоять иначе. Из-за того, что как спрос, так и конкурентные предложения более эластичны как на длительном отрезке, сокращение производства нефти ОПЕК на 1/4 больше не будет удерживать цену на уровне 12 долларов за баррель. Вычтя 3 из объема долговременного общего пользования и приравняв эту величину долговременному спросу, мы узнаем, что цена составит лишь 5,25 доллара. Это на 1,25 доллара выше старой цены в 4 доллара, но значительно ниже 12 долларов. Примечание диктора. Далее, на странице 60 следует рисунок 2.18. График равновесия на рынке нефти после сокращения производства в ОПЕК. Конец примечания. Следует ожидать резкого увеличения цены и ее постепенного снижения впоследствии, по мере того, как падает спрос и растет конкурентное предложение в ответ на цену. Так происходило вплоть до 1979 года. Но в течение 1979-1980 годов цена на нефть опять подскочила вверх. Что произошло? Революция в Ираке и война между Ираном и Ираком, сокращение на 1,5 миллиарда баррелей в год, производство иранской нефти и почти на 1 миллиард баррелей иракской нефти, привело к дальнейшему росту цен на нефть, что стало благом для других членов ОПЕК. Хотя Ирано-Иракская война продолжалась, к 1986 году цены на нефть упали, став значительно ближе к конкурентному уровню. Это произошло в основном благодаря долговременной реакции спроса и конкурентного предложения. По мере снижения спроса и расширения конкурентного предложения доля ОПЕК на мировом рынке упала почти до 1/3 по сравнению с 2/3 в 1973 году.